Сурожское море распахнулось бельмасто, незряч, походило издали на ковыльную степь. «Прощай, море!» — мысленно обратился к нему Ивашка, идя рядом с валами. «Еду к Днепру Славутичу. Что ждет меня в Киеве? Матерью или мачехой встретит?» Ивашке на мгновение показалось, шагает рядом отец, спрашивает, щуря добрые глаза: «Осилишь путь, хлопче? Все помнишь, чему учил тебя?» Потом подумалось, может, с Быславу где встречу. И сразу день стал светлее, и, ускоряя приближение Киева, он, как отец, сунул кнутовище за широкий пояс, негромко, но повелительно крикнул: «Цоп-цабе!» Когда валка остановилась на отдых под ставром, Ивашка распряг, пустил на выпас валов, подмазал мажу и отправился повидать Гудыма. То место, где был 5 лет назад его двор, заросло густым бурьяном и лопухами. Поднимали за желтоватым замерзшим дымом высохшие тополя. Босоногий мальчишка, клубя пылью, бежал по дороге. Ивашка остановил его. «Здесь Гудым жил, не ведаешь, хлопче, где он?» Мальчишка шмыгнул облупленным носом, поглядел с любопытством. Половцы огнем пожгли, Гудыма с жинкой истерзали. Печальным возвращался Ивашка к своей валке. «Доколе ж степь полонить нас будет?» Возле мажар дымили костры, в котлах на треногах знакомо побулькивало варево, кружили списком рыжие летучие мыши вечерницы. И снова путь. Дикие сады, где стаи дубоносов с вскриками «цик» налетали на вишни, раскалывая косточки толстыми клювами, ракита и черная ольха в левадах, пропитанные молниями рябиновые ягоды в лесу. В камышовых зарослях куги копошились лысухи, курочки, молодые утки-хлопуницы били неокрепшими крыльями, как ладонями по воде. В сумерках источала в сосняке резкий запах ночная красавица в венце желтых листьев. Прятались в бурьянных балках волки. А степь то и дело, как и человек, менялась в лице. Бледнела там, где цвела таволга, синела в разливе колокольчиков. Высились холмики байбаковины, шныряли серые куропатки. Степь лежала, то утомленная от жары, с пересохшими потрескавшимися губами, то догоняла грозой. Тогда ветер пригибал ковыли, распарывали небо молнии, зверино рычал гром, стлались, будто дым пожарищ, свинцово-синие рваные тучи, и хотелось вдавиться в землю, у нее найти спасение. Но уходила гроза, и степь наполнялась птичьим разноголосьем, неяркими красками. Все эти дни и недели Ивашка словно заново народился на свет. Глаза его сияли, широкие ноздри жадно вбирали знакомые запахи. И каждый час рядом был отец-пестун. Он то бурчал незлобливо: «Эй, бодайте, курка!» То произносил со вздохом: «Горе наше, овсяна каша, есть не хочется, а покинуть жаль». Или говорил: «Правде костыли не надобны». Простодушно смеялся над Аниными шалостями. Спрашивал строго сына: «Ты для чего живешь?» И верно, для чего? Для трудолюбства? Для того, чтобы Анну сделать счастливой, чтоб самому повидать света и оставить на земле добрую метку? Но ты ведь еще ничего не сотворил, — взыскующе глядел отец. — Лжи и насилию мало противился. Ты, Ивашка Бавкун, а род наш всегда жил в правде». Смолистый запах дальнего бора сливался с запахом чибера. Орел-могильщик спускался к гнезду на вершине высокого дерева, держа в клюве суслика. «Рак! Рак!» — вскрикивала голубая сизоворонка. «Хе! Хе!» — словно в ответ ей скрипела сойка. Ивашка оглаживал вспотевший бок вала. «Цоп-цабэ!» Издали завиднелся Киев. Бешено забилось сердце Ивашки. «Здравствуй, Батусь!» — хотелось крикнуть ему, но он только плотнее сжал губы. Жадно вбирали глаза желтеющие заросли на берегах Крещатика, Днепровской кручи, уступчатые холмы в осеннем наряде, Девичью гору в красных листьях рябины, ленту Боричева ввоза. А вон гора Щековица, белые стены Детинца, сторожевые башни, главы Софийского собора, печальные церквушки Подола и новый неведомый мост через Днепр. Вот так же осенью возвращались они с отцом в Киев, везя соль. И те же вербы понад Днепром, и та же синяя даль, куда-то улетают журавли, и так же утомленными голосами зовут к себе колокола. Сладив все дела в валке, Ивашка пошел к своему детству в дальнем углу Подола на Копырьевом конце. Вот и знакомая улица. Темнели грачиные гнезда на старых акациях, уходило в синее марево солнце, небо в желтоватых подпалинах нависло над Днепровской кручей, над заброшенным двором Бувкуна. Покосился плетень с калиткой, и береза сиротливо стояла у порога землянки с провалившейся соломенной крышей. Стропила выступали, как ребра у клячи, да и по всей улице было немало таких же заброшенных, покинутых землянок, обросших мхом. Калика-перехожий сказывал в тьму таракане как-то Ивашке, что в Киеве потряслась земля, и церкви поколебались. Нет, стояли на месте церкви. А вот жизнь потрясла Подол, продолжала надруганье над его обитателями. Ивашка переступил порог землянки. Пахнуло плесенью, запустением. Паутина обволокла давно затухшую лампаду в углу. Ивашка вышел во двор. Из колодца, когда-то вырытого отцом под рябиной, женщина в темном платье тянула бадью с водой. На камне скамье у калитки сидела девочка годков семи. Ивашка постоял над ступеньками, ведущими к Днепру. Их было 47. Ивашка хорошо это помнил, но спускаться к вербам почему-то не хотелось. Посмотрел тоскливо на дуб в углу двора, подошел ближе к нему. На коре сохранились в детстве вырезанные им копье и щит. Да как же это было давно! Рядом с дубом горбилась засохшая яблоня. Однажды Анна залезла на нее, но яблок не нашла. Ивашка, стоя внизу, взмахнул с топором на дерево. «Уродишь?» Анна сверху ответила за яблоню. «Урожу!» «Ну, гляди!» — шутливо пригрозил Ивашка. «Не то срублю!» И легонько ударил обухом по стволу. А еще совсем маленькой Анна, пригибая пальцы к ладошке, чистила. Сорок-ворона кашу варила. Дойдя до большого пальца, строго хмурила белесые брови. «Этому не дала, он коротыш!» Дрова не рубил, воду не носил. Ивашка тревожно подумал, не обижает ли кто Анусю. Да нет, Глеб заступится. Правду Батусь говорил, легче во тьме пребывать, чем без друга. Ивашка набрал в мешочек горсть родимой земли, повезу ей, обрадуется. Пошел в сторону колодезного сруба. Женщина подняла лицо от бодьи и вскрикнула: «Ивашенька!»